Люди кроткие. Библия говорит, кто во Христе, тот новая тварь. Каждый верующий в этом мире принадлежит двум мирам. Он является подданным какой-нибудь страны на земле и также неба. Характерные особенности его небесного подданства должны проявляться в его жизни в дополнение к признакам его земного подданства. По этой причине многие в мире не понимают верующего. Действительно, многие препятствуют и преследуют его, а не чувствуя, что он чуждый и что он поступает неестественным способом. Наблюдая, как верующий прощает своих врагов, всегда удивляет неверующих. Факт остается фактом, что люди Божьи являются странниками и пришельцами в этом мире, и как таковые, даже когда стараются быть добрыми и верными подданными, они призваны вести иногда иного рода жизнь. В глазах мира они ненормальные, поэтому нашим предметом сегодня является ненормальность смирения. В первом послании Петра мы читаем: «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от Него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы вы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно-мудренны. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. 1 Петра, 2 глава с 11 по 18 стих и 3 глава с 1 по 2 стих и 7 по 9. Как вы можете видеть из этих мест Священного Писания, Божья забота о Его народе есть в том, чтобы они поняли, что они не принадлежат этому миру. Он ложно, но не обещает им беспечную жизнь, если они повинуются Ему. Но Он уверяет их, если они будут проводить добродетельную жизнь между язычниками, даже когда они злословят их, как злодеев, то они увидят добрые дела их, прославить Бога в день посещения. Проводить добродетельную жизнь в языческом обществе считается необычайным и даже чуждым. Многие не понимают этого, в то время как другие подозревают и думают, что добродетельная и святая жизнь верующего есть прикрытием для некоторого секретного зла. Как может народ Божий доказать свою честность в таком обществе? Слова часто недостаточны, требуется качество их жизни. Апостол Петр знает это, и он перечисляет многие аспекты жизни и показывает, что ответ находится во всяком случае в таком качестве смирения, которое мир считает ненормальным. Мы читаем послание апостола Петра и замечаем, что он пишет о подданных гражданах, о рабах, о женах, о мужьях, о молодых людях, младших. Для каждой категории он имеет сильное увещевание. Его можно суммировать таким образом: кто бы ты ни был, потому что ты принадлежишь Божьему народу, искуплен кровью Христа и подданный небес, пока ты в этом мире, подчинися. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренномудры. 1 Петра 3 глава 8 стих. Эта идея подчинения по общему признанию чужда этому миру. Человек – мятежник против Бога. Естественно, для человека противится. Он нарушает нормальный моральный закон, Богом предназначенный, и это является настолько нормальным для человеческого общества, что оно считает людей, которые послушны Богу, как ненормальных. Однако Слово Божие не изменяется. Оно все еще призывает человечество к послушанию. Верующие особенно призываются к покорности. Посмотрим на эти различные категории людей, о которых говорит апостол Петр. Первая категория – подданные граждане. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Царю ли, как верховной власти, правителем ли? 1 Петра 2 глава с 13 по 14 стих. Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. 16 по 17 стих. Все это звучит непрактичным в нашем настоящем мире, но это является Словом Божьим. Возникает вопрос, а что, если царь зловещий человек, неверующий? Когда апостол Петр писал эти слова, царь был зловещим человеком, руки которого были запачканы невинной кровью. Он был одним из ужаснейших управителей в истории. Десятки тысяч верующих страдали и умерли от его тиранства. Апостола Павла и апостола Петра тоже ожидала смерть мучеников. Однако ради принципа покорности власти, дитя Божие, как гражданин подданный, призван покориться. Вторая категория – рабы. В первом послании Петра, 2 главе, с 18 по 25 стих читаем. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют для проступки, но если делая добро и страдая терпите, это угодно Богу, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предал то судье праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились, ибо вы были, как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Еще раз Священное Писание подчеркивает покорность. Враги Евангелия доказывают, что Библия здесь поддерживает рабство, но это далеко от истины. Призывая к покорности, скорее чем к сопротивлению и насилию, Библия не одобряет рабство. Прибавьте к этому такие слова, как Ефесянам 6 глава 9 стих, «И вы, господа, поступайте с ними, рабами, также умеряя строгость». «Зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия, и вы увидите, что Библия положила твердое основание полного упразднения несправедливой системы». Третья категория – жены. «Также и вы же, жены, повинуйте своим мужьям». Четвертая категория – мужья. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как немощнейшим сосудам, указывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитве». 1 Петра 3 глава 7 стих. Заметили ли вы, что обои, жены и мужья, должны повиноваться? Это слово к обоим, женам и мужьям. Точно как жены должны повиноваться мужьям, так мужья должны повиноваться Слову Божьему. Пятая категория – молодые люди, младшие. «Также и вы, младшие, повинуйтесь пастырям старшим». 1 Петра 5 глава 5 стих. Эти пять категорий Божьего народа призваны к покорности. Итак, мы имеем теперь пред собою всякую область жизни, поданные граждане в их социальной жизни, рабы в их индустриальной жизни, жены и мужа в их семейной жизни, молодые люди, младшие в их церковной жизни. И как бы суммируя все, что апостол Петр написал, он добавляет, подчиняясь друг другу, облегшись смиренномудрием. Это народ Божий, эти люди так отличаются от мира. Они отличались в дни апостола Петра, и сегодня разница еще больше. Неудивительно, что они считаются ненормальными. Они странники и пришельцы в мире. Жизнь, которой они живут, не рождается этим миром. Это жизнь Христа в них. Его ценности применяются в их мышлении. Цель их жизни – быть подобными Христу, потому что Он был смиренным, и они должны быть смиренными. Это не только их поведение, а их естество. Они знают, что они обязаны Ему всем. Он возлюбил их, Он искупил их, Он даровал им жизнь. Без Него они ничто. Мир считает их ненормальными, а Бог называет их своим народом. Это люди, угодные Богу. Аминь.